Но ты, лицемерно обманывая его, ткал грязное дело разложений каждой души, к которой подходил. Благодаря святой чистоте Роданды, носившего тебя много лет в сердце, теперь перед тобой последний выбор. Ты у последней черты. Спаянные великой любовью, мы пришли, чтобы подвиг твоего защитника не пропал даром. Милосердие моими устами предлагает тебе: или войди, моею силой и волей введенной, внутрь защитной стены, и тогда, принеся полное покаяние, прости всем и прощенный сам до конца, ты умрешь, как эта жалкая оболочка, и войдешь в великий поток жизни, начав свои новые воплощения очищенным вечностью. Или ты будешь выведен за стены общины и попадешь в руки своих бывших сотрудников, давно тобою недовольных. Выбирай. Еще несколько мгновений мы можем предоставить тебе выбор, ибо любовь Роданды соткала тебе мост, остатки которого уже еле держащиеся, еще могут простоять короткие мгновения. Когда мгновения эти истекут, ты будешь выведен за стены общины, и там совершится твоя судьба. Наглое бешенство, с которым слушал в начале слова Али змееподобный человек, теперь сменилось на его лице такими отчаянием и ужасом, слов для описания которых я не подберу. Оно снова превратилось в маску, совершенно мертвую. Мне казалось, что ничто, ни мысли, ни чувства не работает больше в нем, что он даже и решения никакого принять не может. Так парализовал его ужас. Но я ошибся. Руки человека стали судорожно шарить вокруг пояса, где, как Али сказал ему, застряли его талисманы. Он, наконец, нащупал один, хотел поднять его вверх, но рука его выронила талисман. Я не мог разобрать, что это была за вещь. Он упал на каменный пол трапезной и разбился на мельчайшие кусочки. Человек издал стон, но не принял никакого решения. «Мгновения истекают». Враги твои у стен общины, а защитная стена становится так высока и широка, что не мне одному. Не всем нам вместе будет скоро не по силам спасти тебя внутри ее. Спеши, выбирай, не жди третьего зова, его не будет. Голос Али звучал ласково, но твердо. Я увидел, что огненная стена уже достигла ушей Али и быстро поднималась вверх. Я взмолился всей мощью любви, какая была мне только доступна, флорентийцу и просил его помочь несчастному понять, что решается его вечная судьба, а не судьба его временных несчастных оболочек, в которых он согрешил. Я увидел, что Роданда протянул в мольбе свои руки к Франциску, что Франциск повернулся лицом к несчастному, облил его любовью своих глаз, улыбнулся ему своей улыбкой божественной доброты и протянул ему обе свои руки. Раздался крик, какого я еще в жизни не слыхал, не предполагал, что так может кричать человеческое существо, и дай Бог никому не слыхать в жизни подобного вопля. Это был не крик, а целая гамма, целый аккорд чувств, мыслей и переживаний человека. Это была вся жизнь, о которой можно было бы написать целую книгу. Я прочел в этом вопле, что впервые взгляд Франциска достиг сердца этого несчастного человека. Я прочел, как дрогнуло все злое, налившее на этом сердце, как раскаяние и сожаление вырвались бурными волнами из сердца человека. Я видел уже не мольбу, не борьбу, но полное понимание, что смерть в огненной стене остается единственной защитой. Человек схватил руки Франциска. Я знал огромную силу этих рук и был поражен. Под тяжестью человека Франциск согнулся и не мог поднять его, чтобы ввести внутрь стены. Я не успел броситься к нему, как молния Али очутился там, и как молния перебросил человека внутрь стены. Я думал, что человек упал и разбился, такой бурей силы показалось мне движение Али. Но на самом деле я увидел, как руки Али осторожно поставили человека в центре круга. Теперь он дышал сильно и учащенно, точно бежал по лестнице. На лице его играла краска, уста улыбались. Он смотрел на Роданду и говорил: «Прости, я ненавидел не тебя, но свою собственную слабость. Я хотел быть добрым, ценил твою святость, но зависть тебе бросала меня от зла к злу. Я понимал твою искренность, но нарочно взвинчивал себя на отрицание твоей доброты. О, какое счастье! Какую легкость я испытываю сейчас! Впервые я знаю, что такое радость. Какими словами мне благодарить всех вас за то просветление, в каком сейчас умираю? Примите мою благодарность. Я прощаю моим врагам, как вы простили меня. Он хотел сказать еще что-то, но схватился за сердце и упал к ногам Роданды. На лице старца играла улыбка счастья. Глаза его были устремлены на лицо лежавшего человека с выражением такой любви. Точно это было самое дорогое его дитя. Стена продолжала гореть, теперь поднявшись до самого потолка. Цвет ее был уже не огненно-красный. Она переливалась всеми цветами радуги с преобладанием голубых и розовых тонов. «Левушка», — услышал я голос И, — «выйди к привратнику и скажи ему впустить братьев с носилками. Приказ передай именем настоятеля». Минуту назад мне казалось, что я не в силах владеть своим телом, что я даже двинуться не могу с места. Сейчас же, получив приказание И, я совершенно легко вышел из трапезной и, дойдя до привратницкой, услышал разговор Мулги с кем-то, кого он не пропускал во дворик. Я передал ему приказание Роданды относительно носилок. Он поклонился мне и сказал: «Не удивляйся, брат, что я повысил голос в эту минуту. Но весь вечер ко мне приходили люди, прибегали даже от ворот, требуя, чтобы я пропустил каких-то вновь прибывших. Помню приказ настоятеля, я никого не впускал, хотя некоторые вот только сейчас угрожали мне чуть не смертью. Заслышав твои шаги, они быстро скрылись во тьме, а подошли вот эти братья с носилками, которые ты требуешь». Он открыл ворота, и четыре брата в белых одеждах прошли из темноты сада в освещенный дворик. Я провел их в трапезную, где картина теперь была совсем другая. Роданда стоял на коленях подле головы умершего, произнося какую-то молитву, и рядом с ним тоже на коленях стояла Андреева. Огненной сиявшей стены уже не было вокруг них, но на месте упавшего стола точно плотная завеса тумана переливалась и дрожало разноцветное облако. Роданда поднялся с колен, поднял Андрееву и обратился к братьям. «Унесите бедного, внезапно почившего брата, умойте его, оденьте в белые одежды и поставьте в мою часовню. Молитесь о нем так, как вы хотели бы, чтобы молились о вас». Благословив тело покойного и всех его уносивших, Роданда повернулся к нам с Андреевой. «Дети мои, гости мои дорогие, не думайте никогда о встречном человеке, как о постороннем вам, но запомните все, чему вы были и будете свидетелями здесь. Знайте твердо, до последнего момента надо верить и надеяться пробудить человеке его святая святых. До последних сил сердца надо молить жизнь о помощи заблуждающемуся, заблудившемуся или оступившемуся брату, ибо в каждом живет она, а для ее пробуждения нет ни законов логики человеческой, ни законов времени человеческого. Источайте в полном забвении себя, как вы это делали сегодня здесь, и дальше вашу любовь и доброту. Какими бы слабыми и маленькими вы ни считали себя, по сравнению с великими братьями знайте, что самая малая частица доброты, идущая для утверждения радости и помощи, необычайно важна в труде светлых братьев. Мужайтесь, и помощь ваша сейчас будет еще нужнее и важнее, чем было час назад». Он улыбнулся нам с особенной ему одному свойственной снисходительной ласковостью, взял каждого из нас за руку и повел по направлению к туманному облаку. Облако теперь тоже изменило свой вид, стало прозрачным, и по всем направлениям в нем летали рубиновые звездочки. Звездочки то складывались в причудливые фигуры, то вытягивались как бы в ряды строчек. Зрелище было очаровательное, но я понял, что это не только зрелище, но что это надписи, которые я не умел прочесть. Андреева их читала четко, быстро и точно. Теперь наши роли переменились. Не я мог помочь ей, а она мне. Подведя нас к самому облаку, старец остановился, еще раз нам улыбнулся и, обращаясь к Андреевой, сказал: Помоги младшему брату разобрать язык огня, как он помогал тебе сдерживать огонь твоего сердца. Подождите оба здесь, вас позовут, когда будет можно». Он оставил нас и скрылся за облаком, которое вблизи было гораздо плотнее, чем казалось издали. «Слушайте, Левушка, я читаю знаки огня», — сказала мне Наталья Владимировна.